«Так ты из-за рифмы будешь на меня всякую неправду сочинять?» — вскипел Знайка. «Конечно», — ответил Незнайка. «Зачем же мне сочинять правду? Правды и сочинять нечего, она и так есть». «Вот попробуй еще, так узнаешь», — пригрозил Знайка. «Ну-ка, что ты там про других сочинил?» «Вот послушайте про торопышку», — сказал Незнайка. «Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный». «Братцы!» — закричал торопышка. «Что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал». «Да ты не кричи!» — ответил Незнайка. «Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный». «Я ведь никакого утюга не глотал, ни холодного, ни горячего!» — кричал торопышка. «А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться», — ответил Незнайка. «Вот послушайте стихи про авоську. У авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка». Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал: «Враки, никакой ватрушки тут не лежит». «Ты ничего не понимаешь в поэзии», — ответил Незнайка. «Это только для рифмы так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит. Вот я еще про Пилюлькина сочинил». «Братцы», — закричал доктор Пилюлькин, — «надо прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что он врет тут про всех?» «Довольно», — закричали все, — «мы не хотим больше слушать. Это не стихи, а какие-то дразнилки». Только Знайка, Торопышка и Авоська кричали: «Пусть читает! Раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает». «Не надо, мы не хотим», — кричали остальные. «Ну, раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям», — сказал Незнайка. «Что?» — закричали тут все. «Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только, можешь тогда и домой не возвращаться». «Ну, ладно, братцы, не буду», — согласился Незнайка. «Только вы уж не сердитесь на меня». С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов. Глава 5. Как Незнайка катался на газированном автомобиле. Механик Винтик и его помощник Шпунтик были очень хорошие мастера. Они были похожи друг на друга, только Винтик был чуточку повыше, а Шпунтик чуточку пониже ростом. Оба ходили в кожаных куртках. Из карманов их курток вечно торчали гаечные ключи, клещи, напильники и другие железные инструменты. Если бы куртки были не кожаные, то карманы давно оторвались бы. Шапки у них были тоже кожаные, с очками-консервами. Эти очки они надевали во время работы, чтобы не запорошить глаза. Винтик и Шпунтик по целым дням сидели у себя в мастерской и чинили примусы, кастрюли, чайники, сковородки, а когда нечего было чинить, делали трехколесные велосипеды и самокаты для коротышек. Однажды Винтик и Шпунтик никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Целый месяц они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. А когда месяц прошел, то оказалось, что они сделали автомобиль. Этот автомобиль работал на газированной воде с сиропом. Посреди машины было устроено сиденье для водителя, а перед ним помещался бак с газированной водой. Газ из бака проходил по трубке в медный цилиндр и толкал железный поршень. Железный поршень под напором газа ходил то туда, то сюда и вертел колеса. Вверху над сиденьем была приделана банка с сиропом. Сироп по трубке протекал в бак и служил для смазки механизма. Такие газированные автомобили были очень распространены среди коротышек. Но в автомобиле, который соорудили Винтик и Шпунтик, имелось одно очень важное усовершенствование. Сбоку к баку была приделана гибкая резиновая трубка с краником, для того, чтобы можно было попить газированной воды на ходу, не останавливая машины. Торопышка научился управлять этим автомобилем, и если кому-нибудь хотелось покататься, Торопышка катал и никому не отказывал.